Литнет представляет Евгения Бергер. Горько-сладкий вкус «Березк лета». Читает Анастасия Беляева. Глава первая. Колокольчик над дверью тревожно звякнул, оповещая о посетителе. Девушка, перебиравшая в задней комнате травы, недовольно дернулась и уронила веточку «Березк лета» на пол. Сестра, работавшая с ней рядом, вопросительно вскинула бровь. «Мне пойти за тебя?» – спросила она. Но Ханна уже направлялась к двери. «Я сама. Продолжай». В последние дни Ханна дергалась при любом резком звуке, особенно от звона колокольчика. И причина тому была весьма очевидной. Она страшилась визита Роберта Кетсби, Шестипалова, друга отца, как она полагала в наивной беспечности еще месяц назад. Теперь-то ей было понятно – другом он не был, скорее вынужденным знакомцем, передавшимся ей как бы в наследство отцом. Лучше бы он оставил ей денег, но вышло как вышло. «Здравствуй, деточка». Сердце девушки ухнуло в пятки при виде самодовольной улыбки на лице посетителя. Значит, не зря ей приснилась черная кошка, предчувствие не подвело. «Добрый день, мистер Кетсби», — отозвалась она, пытаясь не выказать страха. «Чем могу быть полезна?» Мистер Кетсби, делая вид, что рассматривает пакетики с порошками, снисходительно доброжелательным тоном сказал: «Милая моя деточка, умоляю, прибереги этот твой тон для своих немногочисленных ныне клиентов. Я не из их числа, ты же знаешь». Еще бы она забыла об этом. А так хотелось. «И все-таки что вы хотели?» – осведомилась она. «Время выплаты, насколько я знаю, еще не пришло». «Насколько я знаю», — повторил мужчина с особым акцентом. «До конца срока осталось 2 дня, а это, считай, ничего. Или ты раздобыла нужную сумму?» Будто и в самом деле, надеясь на чудо, вскинул он голову и поглядел на нее. Конечно, денег у Ханны как не было, так и нет. Это было понятно и так, но беспринципному Кетсби по всему доставляло извращенное удовольствие донимать ее вот такими беседами. Мерзкий стяжатель. «Я могу отдать 1/4 от общей суммы задолженности. Большего у меня нет. Но если вы дадите мне еще время, я верну все до цента. Клянусь». «Та-та-та-та», — взмахнул рукой посетитель, показывая наглядно, как относится к речам девушки. «Как к пустому сотрясению воздуха». «Я давал время и твоему отцу, и тебе. Слишком много времени, если подумать. И теперь хочу получить все сполна». У Ханны пересохло во рту, и пульс зачастил с утроенной силой. «Но, мистер Кетсби...» — начала была она, но он пресек ее речь звучным хлопком по прилавку. Сам Кетсби казался обманчиво безобидным, маленьким человеком с растрепанной шевелюрой, но стоило сверкнуть взгляду из-под густых, будто неприходимая чаща бровей, как иллюзия сразу спадала, являя суть этого человека во всей своей полноте. А суть его была – зло. Самое чистое, вряд ли хоть чем-то разбавленное. В этом девушка убедилась после смерти отца, отдавшего ее, словно угодившую в селок, птаху, в руки этого человека. «Мне нужна полная сумма сейчас», – сказал он. «Сейчас и ни днем, ни секундой позже. Ты готова со мной расплатиться?» «Вы знаете, нет. Но мы с сестрами постоянно работаем и соберем нужную сумму». «Когда? Через 1-2 года? Меня это все не устраивает». «Но, мистер Кетсби, вы знаете сами, после смерти отца на нас навалилось так много. И все-таки руки мы не опустили. Лавка приносит доход, пусть и не тот, на который мы так рассчитывали». «Знаю я твой доход», — сузил глаза ее собеседник. «Продаешь подпольный товар. Привечаешь здесь перевертышей отщепенцев. А это, как нам известно, чревато. Вдруг какая-то птичка напоет стражникам песенку о тебе. Что тогда станет с моими деньгами? Сгинь ты в застенках пыточной камеры». И грозя ей своим скрюченным пальцем: «Так не пойдет, мисс Уэллс. Ох, не пойдет». Ханне казалось, она была осторожна. Перевертыши приходили ночами через заднюю дверь в переулке. Она по сходной цене продавала настойку из бересклета и этим хоть как-то обеспечивала себя и своих двух сестер, оставшихся на ее попечении. А теперь выясняется, Кэтсби все знал. Но откуда? Воистину, у Шестипалова глаза и уши по всему Саутворку. «Что вы хотите?» Отчаявшись достучаться до его совести, напрямую задала вопрос Ханна. «Можете забрать нашу лавку. Большего у нас нет». «У вас есть ваши сестры», — вкрадчиво молвил Кэтсби. Ханну бросила в жар от самой этой мысли — отдать ненавистному ей человеку любимых сестер. Она знала, что он сделает с ними. Продаст подороже в бордель. Он уже не впервые намекал на подобное, но впервые озвучил. «Даже не обсуждается», — твердо сказала она. «Мои сестры — неразменный товар». «А вы сами, Ханна Уэллс?» Девушка замерла, пристально глядя в пугающе черные, будто бездна порока, глаза. «Что вы имеете в виду?» — настороженно осведомилась она. «Хорошего не ждала, в любом случае. Только хотела понять, насколько ужасным окажется новое предложение». Мистер Кэтсби подался к ней ближе, скользнул взглядом оценщика по фигурке в простом хлопковом платье и как будто остался доволен, задержавшись чуть дольше дозволенного приличиями на ее вздымавшейся от волнения груди. «Вы красивая девушка, мисс Уэллс», — констатировал он. «В меру худая и в меру округлая в нужных местах. И щечки у вас удивительно алые, стоит вам разволноваться. К тому же вы перевертыш, насколько я знаю». Он вскинул бровь, дожидаясь подтверждения этому факту. Язык Ханну не слушался, и она молча кивнула. Скрывать очевидное не было смысла. «Вот видите, как удачно все складывается, моя дорогая». Остался Кэтсби доволен ее безмолвным кивком. «Я как раз знаю место, где такая, как вы, способна буквально обогатиться». Спрашивать, что это за место, девушке не хотелось. Но собеседник и не ждал этого. Сам просветил. «Аукцион перевертышей. Слышали о таком?» Слышала на беду. Правда, в народе шептались, что после последнего аукциона, когда выгорел целый склад, аукционы больше не проводились. Но, судя по словам Шестипалова, только временно. Ханна и без того постоянно боялась, что какой-нибудь ловкий охотник умыкнет Грейс или Лили по дороге домой, когда они возвращались с работы, и выдохнула невольно, узнав, чем закончился последний аукцион. Надеялась, перепуганные мерзавцы, что его проводили, более не решатся возродить дело, но деньги, как водится, пересилили настороженность. Слышала. Догадавшись уже, куда клонит мужчина, отозвалась она. «Но я здесь при чем?» Кэтсби провел по ее щеке скрюченным пальцем. Ханна дернулась, вызвав тем самым пошленькую улыбку на лице собеседника. «Притом, моя дорогая, что, продав себя подороже, вы вполне можете освободиться от долга. Разве не ясно?» «Продать себя?» – переспросила все же ошеломленная Ханна. «Да», – осклабился Кэтсби. «Выбор у вас все равно невелик. Либо вы, либо ваши чудесные сестры. Я не монстр, как видите, и позволяю вам выбрать самой». Вцепившись пальцами в деревянный прилавок, Ханна подумала, что сейчас упадет. Так ослабли вдруг ноги. Выбора, несмотря на заверения собеседника, у нее не было никакого. Она никогда не отдаст своих девочек на поругание. «Значит, выход один. Уступить увещеваниям Кэтсби». И согласиться на аукцион. Продать себя, как товар. Что сказала бы мама, услышав такое? Схватила бы метлу и погнала мерзкого Кэтсби из лавки. Но чтобы этот поступок решил? Ничего. Отец после похорон матери сделался совершенно беспомощным. Вел дела кое-как и пристрастился к бутылке. Ханна тогда была слишком юна, чтобы что-нибудь понимать. Но впоследствии стало ясно, что все дело держалось на матери. Это она занималась настойками, притираниями и снадобьями. Она же вела бухгалтерию, и аптека их процветала, несмотря на косые взгляды соседей, считавших, что перевертыши недостойны успеха в делах. А потом все полетело в тартарары, особенно с появлением Кэтсби в его щегольском берете с павлиньим пером. И падать ниже уже было некуда. «Что станет с сестрами, согласись я на аукцион?» — спросила она. Довольный собой и луча счастливой улыбкой, Кэтсби заверил. «Клянусь, что позабочусь о них. Они ни в чем не будут иметь недостатка». Так она ему и поверила. «Я хочу, чтобы вы оплатили их пребывание в пансионе мисс Палмер», — сказала она. «Там девочек учат плести кружево и обучают письму и счету. А потому что я слышала об этих аукционах, деньги там крутятся очень большие, и вы легко перекроете долг и оплату за пансион». «Вот это я понимаю, деловой разговор», — потер руки мужчина. «И с готовностью пообещал». «Я оплачу пансион вашим сестрам, можете не волноваться. Но и вы со своей стороны должны сделать все, чтобы выглядеть подороже». Ханна хмыкнула горько. «Насколько я слышала, там продают не человека, животное. Вашим клиентам плевать, как я выгляжу в человеческом образе». «Зря вы так, мисс Уэллс», — пожурил ее Кэтсби. «Им нужны в равной степени и человек, и животное. В этом особая прелесть вашей породы». В сбалансированной гармонии цивилизованного человека и дикого, необузданного животного. А уж вы, его взгляд снова прошелся по ней, идеальное сочетание и того, и другого. Тот, кто вас купит, ни разу не пожалеет. Могу лишь позавидовать будущему счастливчику. От сальности комплимента Ханне сделалось тошно до дурноты. Еще бы чуть-чуть, и желудок не кстати заявил о себе, исторгнув съеденное в обед. К счастью, Кэтсби засобирался идти. «Итак, раз мы договорились, я поспешу все устроить как можно скорее. Рад, что вы проявили достаточно благоразумия, чтобы понять свою выгоду», — молвил он. «Был уверен, что такая умная девочка, как вы, мисс Уэллс, примет в итоге правильное решение». Колокольчик снова звякнул в дверях, выпуская довольного Кэтсби на улицу. И только тогда Ханна опомнилась, что не спросила, когда же случится аукцион. Выскочила за ним. «А когда это случится?» — крикнула ему в спину. «Как, разве я не сказал?» — явно наигранно удивился мужчина. «Завтра вечером. Будьте готовы к 6, я за вами зайду». «Уже завтра? Так скоро?» Ошарашенная Ханна так и застыла в дверях, прижав руку к груди, в которой, судя по ощущениям, заморозилось куском льда ее сердце.